Глава 23. Толпа наших спутников возникла прямо перед троном, спиной к скамье, и несколько секунд все ошарашенно озирались, не веря своим глазам. По их ошеломленным лицам было ясно, что с того берега ручейка никто из магов не заметил произошедших здесь перемен. Старик тоже откровенно и спокойно рассматривал стоящих всего в нескольких локтях от него людей, и ко мне постепенно пришло отчетливое понимание, как много он узнал о них за этот момент. И хотя я уже почти поверила в доброе отношение к нам этого существа, но хоть немного не помочь мужу все же не могла. «Танрад, я здесь!» — позвала встревоженно осматривавшего камни магистра. И, покосившись на так и не нарушившего молчание Пикси, кротко добавила. «Хранитель катакомб сделал очень удобную скамейку». Муж вмиг оказался рядом, вцепился в меня, как утопающий в полено. «Приятно познакомиться», — первая опомнилась Луизиена и, послав старику вежливую, но осторожную улыбку, представилась. «Я Лиза Дерзо, а это мой муж Генри Дерзо». «Я Догант Эрдано». Верховный маг с почтением склонил голову перед Пикси и по праву старшего представил остальных. «А это магистр Вайрес Летхар, маг Кэрдон Сангирт и его жена принцесса Ангельена». Старик помолчал, еще рассматривая нас пронзительным, но не обидным взглядом, и вдруг спросил. «Ну и как вы решили от них отбиваться?» Вопрос был чрезмерно прямолинеен, откровенен и не оставлял никаких сомнений, как воспримет наше молчание Пикси. Как неуверенность в себе, слабость и даже хитрость. Поэтому Генри, не колеблясь ни мгновения, уверенно ответил. «Мы намерены их опередить, напасть на замок Беддина первыми. Пока они считают, что мы не ждем удара, у нас есть шанс». «Нету». Хранитель смотрел так же мудро и спокойно, и не виделось в его взоре ни укоризны, ни превосходства. «У них было на подготовку не менее 5 лет, а, возможно, и больше, с того самого момента, как Альгас сместил с герцогства отца. А если вы знаете, что гоблины более всего любят магию металлов и минералов, то можете представить, как встретят ограда и постройки замка Беддина, любого, кто войдет туда без спросу. Каждый камень станет големом. Каждый кусок металла, от прутьев ограды до простых вилок, станет безжалостной змеей, готовой рвать нарушителя на клочки». «Не может быть!» Широко открытыми глазами глядел на старика Кэрдон, явно представив в этот момент, как мало прожила бы в том логове его принцесса, вздумая она перечить Беддина. Вернее, его хозяевам, равноценным сотрудничеством, как мне становилось яснее с каждой секундой, там никогда и не пахло. Альгаса всего лишь купили с потрохами, пообещав все, чего только пожелала его больная властолюбием душонка, и дальше управляли им с такой ловкостью, какой до этого момента от гоблинов я не ожидала. «Может», — удрученно произнес Догант. «Если они приносили с южного материка напоенные магией амулеты. И значит, они задумали напасть на нас уже очень давно. Лишь собирались подобраться поближе к трону, не желая тратить на борьбу слишком много сил. Скорее, из опасения за свои жизни», — едва заметно усмехнулся хранитель. И в этот раз все расслышали в его голосе нескрываемое презрение. «Или даже шкуры». «Вы верно поняли. Они не переносят даже малейшей боли. И это их единственное слабое место. А теперь скажите, как вы думаете, сколько еще гоблинских лазутчиков у вас в Саркане и сколько их может быть в Тагервелле? Вильена видела на приеме одного, но гоблины, даже полукровки, по одному никогда не действуют. В имперские пределы они ни разу не приходили менее чем втроем». «Танрад!» — оглянулась я на мужа, не ослабляющего крепости объятий. «Цитадели ни разу не удалось поймать полную тройку», — ответил за него расстроенный верховный магистр. «Но мы догадывались, что у лазутчиков были помощники». Просто вы всегда ловили самых слабых из тройки. У них командир обычно наблюдает издали. Хранитель катакомб поражал сведениями, которые, по моему мнению, ему было просто неоткуда взять. Эти слабые всего лишь полукровки и квартероны. За последние века гоблинам удалось наворовать в рыбачьих поселках и маленьких портовых городках женщин, которых они сделали рабынями. Когда-то очень давно темная раса пошла по неверному пути. Оставляли при себе и учили заклинаниям только детей с сильным даром, преимущественно мальчиков. Но сейчас мы говорим не об этом. У вас есть только один способ их победить — обхитрить. Но для этого нужно поймать гуляющих по дворцу гоблинских шпионов, лучше старшего тройки. Только этим можно вынудить их взять кого-то из вас в заложники, чтобы потребовать обмена. А вы по амулетам определите, где находится их главное логово, и нападете разом. «И кто будет заложником? Вернее, приманкой?» Подозрительно уставилась на него тетушка, а руки моего мужа вмиг превратились в стальные клещи. «Об этом нужно думать вам самим. Мне неизвестно, за кого из вас, по мнению гоблинов, цитадель отдаст всех пленников, сидящих у нее в Северной башне». Судя по изумленному взгляду вытаращившегося на страже Доганда, пикси были посвящены слишком во многие тайны цитадели, о которых никак не могли даже догадываться существа, живущие в заточении древней крипты. «За верховного магистра?» — робко предположила Ангельена. «Возможно», — хмуро усмехнулся Генри. «Но даже я не могу придумать настолько важного повода, который заставил бы его прибыть во дворец и отправиться гулять по аллеям Императорского парка. За последние 300 лет ни один из верховных магистров не удостоил ни одного из их величеств личным визитом. Да и к тому же нужно обладать незаурядной смелостью, чтобы попытаться захватить в хорошо защищенном дворце самого сильного магистра цитадели». «Все верно», — подтвердил мрачный Кэрден. «И учитель не подходит по той же причине. Если шпион бродит по дворцу давно, он не мог не рассмотреть личину Танрода. Они разбираются в этом лучше наших магов». «Боюсь, таким методом мы вряд ли что-нибудь вычислим», — задумчиво протянул Вайрос, наткнулся на насмешливый взгляд герцогини Дерзо и суши пояснил. «Гоблины ведь точно знают, что люди без способностей в Империи ценятся меньше». «А Вели я во дворец не пущу», — стиснул зубы мой муж. «Об этом даже говорить не стоит». «Мне кажется, подсадной уткой должна быть я», — неожиданно решительно заявила Гилли. «Ведь жены магов в цитадели весьма ценятся, а я, кроме того, еще и принцесса». «Ты не продержишься там и полчаса», — стараясь не глядеть в нашу с Танродом сторону, тяжело выдавил Сангирт. «И вообще отдавать девушек в руки этим гадам — самое гнусное преступление». Я слушала их и понимала, что в этот раз судьба не оставила мне не только намека на выбор, но даже призрачной надежды на него. Магистров гоблины и в самом деле постараются не трогать. Вся империя знает, как неистово умеют они защищать свою жизнь и сколько секретных амулетов носят на всякий случай. До сих пор появляются время от времени отчаянные головорезы, желающие поживиться ценными вещичками из карманов магов. А Луизиена и Генри, хоть и носят герцогский титул, но ни особого богатства, ни влияния при дворе не имеют. Наоборот, генерал Дерзо за последние годы так замучил императора предложениями о реформах в армии, что наш мстительный Сибириус за него даже пары воров не отдаст. Гилли, конечно, отчасти права. Она принцесса. Ради нее и император, и цитадель отдадут все, чего не попроси, хотя и по разным причинам. Цитадели невыгодно ссориться с Танрадом и Кэрденом, а император будет требовать спасти дочь вовсе не из-за любви к ней или простого беспокойства, а ради поддержания собственного авторитета. Но Кэрден полностью прав. Отдавать гоблинам Ангельену невыгодно нам. Никто ведь не желает ее гибели, а без способности ей не продержаться. Даже если Пикси предложит помощь, а интуиция мне подсказывает, что не зря он раскрывает нам свои заветные тайны. «Рот!» Повернув голову, я попыталась заглянуть в глаза мужа, но он упрямо отворачивал ставшее каменным лицо. «Ну что ты упрямишься? Возможно, я найду гоблина раньше, чем он успеет добраться до меня. И я ведь могиня. Ты сам еле держишься, когда я ставлю ментальные щиты. Вы все продумаете. Дадите мне какой-нибудь амулет, по которому ты сразу меня найдешь, а я их тем временем погоняю по ледоходу или придумаю что-нибудь новенькое. Есть у меня парочка идей». «Вели, я все сказал. И Кэрт прав. Женщин туда пускать не стоит. Люди к собакам лучше относятся, чем эти желтоглазые монстры к человеческим женщинам. У нас есть мастера иллюзий. Сделают личины мне и Вайрусу. И мы будем вас изображать». «Не получится. Гоблины сквозь любую личину видят истинное тело», — спокойно и подробно пояснил Пикси. «Не черты лица, а контуры рук, ног, головы, и сразу обнаружат фальшь. Ведь вы выше девушек более чем на голову. А кроме того, всем вам нужно быть наготове, чтобы напасть разом на то место, где прячутся гоблины. Я подскажу, как можно бороться с магией минералов, и дам несколько амулетов». «А если свели...» Танрад смолк, глотая вставший в горле ком, но сделал над собой усилие и продолжил. «Если мы не успеем...» «Ей мы тоже поможем». Старик смотрел прямо мне в глаза, словно пытаясь рассмотреть там сомнение или страх, но я отвечала таким же уверенным взглядом. Сейчас я была Эвелиной Бенро, взявшей сложное и опасное, но интересное задание во имя справедливости, и уже прикидывала, как одеться и как себя вести, что взять с собой и о чем не забыть. Но лишь одно было не так, как обычно. Еще никогда, не выпуская даже на миг, меня не держали так крепко надежные руки любимого. «Вели!» — с намеком рыкнул этот самый любимый, требовательно глядя мне в глаза. «Я против, учти». «Я тоже против, родной», — как можно мягче сказала я, не отводя взгляда. «Но не попытаться не могу. Понимаешь, иначе потом буду всю жизнь себя корить, если что-то случится с Гилли или кем-то другим. Ты ведь знаешь, что Пикси добавили мне силы. Значит, теперь от моих щитов даже все гоблины будут выть». «А если не будут? Если кто-то успеет раньше натравить на тебя твои же украшения? Ведь они все из серебра и золота, а это тоже металл». «Металлические украшения ей придется снять», — безапелляционно заявил хранитель. «И мы уже готовим им замену». «Значит, вы все решили заранее?» — с укором смотрел на него Танрад. «Нет. Мы должны были сначала вас проверить», — откровенно сказал тот. «И у меня есть еще 5 минут, чтобы пояснить вам 3 вещи, которые вы понимаете неверно». «Какие?» — состроила я самый заинтересованный вид и прильнула теснее к мужу, незаметно гладя его непримиримо стиснувшиеся кулаки. «Про способности. Они есть у всех вас. Просто они как бы спят с самого раннего детства. Как только малыши начинают говорить, им нужно пробуждать дар. Сам он просыпается редко. Вот и ходят взрослые люди со способностями младенцев». Это сообщение произвело на нас оглушительное впечатление. Словно разом перевернулись и поменялись местами облака и земля. Деревья стали лиловыми, небо зеленым, а вода красной. Все мы ошалело хлопали глазами, не имея сил не то чтобы сказать хоть слово, но и свободно дышать. А уж представить, как мы будем жить, когда все вокруг будут магами, не мог никто, даже изобретательная Луизиена. Наконец с места поднялся Догонт. Чуть пошатываясь, шагнул к хранителю и вдруг рухнул перед ним на колени. «Ты ведь понимаешь, что спас цитадели всех нас. Возьми в благодарность мою службу и все, чего тебе захочется». «Я не человек», — очень тихо произнес Пикси. «И мне ничего не нужно, как и моим братьям. Мы ценим лишь истинные чувства, которые отлично слышим, и потому нам не нужно ни слов, ни службы, ни даров. А теперь садись и слушай второй секрет». Невидимая лапа одним махом подняла верховного магистра и бережно усадила на скамью. Охранитель окинул нас задумчивым взором и сообщил. «Но все не так просто, как вы сейчас думаете. Вам ведь показалось, будто можно открыть младенцам дар, и через несколько лет все они станут магами. Нет, это глубоко ошибочный путь. Мага может вырастить только опытный и умный маг, а бездарных родителей способное чадо непременно будет пугать и огорчать. И все вы прекрасно знаете, какие мысли первыми приходят на ум тем, у чьих детей обнаружен дар. Сколько выгоды может принести им такой ребенок?» «Да, мы это знали, и потому молчали, ожидая открытия второй тайны». «Поэтому хозяева сокровищницы спрятали подальше свиток с описанием ритуала открытия дара, и условия его передачи людям должны быть в их прощальном послании. И третий секрет. Гоблины охотятся сейчас как раз за этим свитком, хотя в сокровищнице много таких вещей, за которые любой из них отдал бы полжизни. Но они хотят именно его». И вовсе не для себя. Они боятся, что он достанется вам. Некоторое время мы озадаченно молчали, срочно меняя все свои прошлые представления о гоблинах, месте людей в их жизни и, самое главное, об эльфах. Вот теперь мне стали ясны некоторые несоответствия, которые непременно вылезали, стоило задуматься о деталях легенд, рассказывающих о высокомерии, отстраненности и равнодушии остроухих блондинов, якобы не признающих и не ценящих никого, кроме себя. А они знали и понимали людей лучше нас самих, раз еще несколько веков назад написали для нас этот свиток, с помощью которого все будут равны в возможностях и силах. И не зря отдали свое письмо гоблинам, а не магам. Могли бы послать его прямо Догунту, ведь с их способностями это было проще простого. Но это была последняя проверка чистоты намерений желтоглазых и, как ни печально, магистров. Сумеют ли они преодолеть в себе самые низменные качества — жадность, гордыню, надменное отношение к тем, у кого дар не раскрылся сам? И если бы мы здесь и сейчас не сумели доказать свою честность и благородство душ маленькому мохнатому существу, которое важно сидит в кресле в облике седого старика, то страж просто промолчал бы про эти три секрета и хранил бы свое молчание еще не одно столетие, в ожидании, пока люди, наконец, повзрослеют. «Но в таком случае гоблины никогда не успокоятся», — расстроенно пробормотала Ангельена. «И значит, зря Вилли будет рисковать собой. Может, вы придумаете другой способ? Я знаю, каково это — чувствовать себя пленницей, и даже врагу такого не пожелаю. Тем более Вильене. Ей и без этого в жизни горя хватило». «Ты в меня не веришь?» — пошутила я, глубоко тронутая заботой подруги. — Верю. Ты самая смелая и сообразительная. Но ведь они только похожи на нас, а в душе монстры, не умеющие никого жалеть, кроме себя. Неужели в цитадели нет опытных женщин-магистров, которые получили магию на десятки лет раньше тебя? — Есть, — удрученно ответил Догунт. — И даже намного сильнее ее. Но они никогда не справятся с этой задачей. Мы берегли и лелеяли их и получили прекрасных, но слишком изнеженных подруг. «Слишком капризных», — поправила его Луизьена. «Но не это хуже всего. Они не умеют принимать серьезные решения и совершать взрослые поступки. Вы вырастили поколение тепличных цветов, которые погибнут от дуновения холодного ветерка. И хотя мне тоже очень не хотелось бы выставлять Вели в виде приманки, но в этом случае она подходит больше всех. Прости меня, Танрат. Я все равно буду рядом с ней, — холодно заявил мой муж. И пусть кто-нибудь попробует меня не пустить. Мы с Кэрденом тоже будем. Мельком глянув на мужа и получив утвердительный кивок, сообщила Ангельена тем самым голосом, каким недавно увольняла камеристок. «Значит, решено!» — неожиданно подвел итог Пикси и решительно скомандовал. «Вы идете собираться, а мы займемся амулетами». И в тот же миг все исчезли, словно их тут никогда и не было. Со мной остался только Танрат, смотревший на хранителя почти враждебно и упорно не убиравший вцепившихся в меня пальцев.